Глава 141. Дуэль. В защитном костюме Джан Вэй стоял на носу боевого корабля, выставив вперед щит. Ламбер стрелял из снайперской винтовки. В штурмовой лодке находились четверка из команды Джан Вэя и еще 10 элитных бойцов. Лин Яо не принимал участия в штурме. Боевой корабль пронесся сквозь волны, преодолевая натиск пуль и ракет, прежде чем он с громким ударом столкнулся с кораблем Гермины. Команда проникновения вскочила на борт и начала интенсивно обмениваться ударами с солдатами Гермины. Стратегия атаки команды проникновения имела только две цели. Первой было уничтожить силы сопротивления баржи и уничтожить наземные транспортные средства, которые находились на барже. Второй – взять под контроль баржу. Поскольку подкрепление со стороны Хеслы прибыло не так, как планировалось, команда по проникновению была не очень в хорошем положении. Они ввязались в тяжелую схватку. Планы организации Гермина были нарушены, что привело к замедлению их прогресса. Исполнительные директоры Гермины намеревались противостоять команде проникновения Стардрагона. Команда Джан Вэя изо всех сил пыталась получить превосходство на барже. Внезапно сильная буря налетела на них без предупреждения, как призрак. Команда Джан Вэя, почувствовав опасность, поспешила увернуться от нее. Однако ударная волна ветра настигла их, настолько мощная, что у них закружились головы. Стиснув зубы, они посмотрели туда, где стоял враг. Там они увидели Хиллу, с которой они однажды уже скрестили мечи. У Хиллы было холодное выражение лица. Она все еще помнила, что когда-то сражалась с солдатами Стардрагона. В прошлый раз она потерпела небольшое поражение от них. Помня об этом, ее намерение убить было более сильным, чем раньше. Обе ее руки излучали тусклый серый свет, словно они были шариками таинственной, зловещей энергии, которая могла их засосать. Кроме того, они постоянно увеличивались в размерах. Трудно представить, насколько пугающим может быть следующий удар. На лице Хоу Юэ было болезненное выражение. Он поднял оба пистолета с намерением прицелиться. Но Хила лишь легонько усмехнулась. И ее голос произвел подавляющее психологическое давление от способности некроманта. Как будто он получил сильный удар. Хоу Юэ отшатнулся назад, а из его носа брызнула кровь. Хила даже не удосужилась посмотреть на него второй раз. Переведя взгляд на Ли Ялинь, ее намерение убить было ясно. Это она была тем бойцом, который использовал легкую механическую руку. Она определенно знала, где находится Зера. Ли Ялинь была полна решимости. Она вытащила свой складной нож и бесстрашно бросилась к Хилле. Будучи бойцом ближнего боя в команде, она должна была инициировать сражение. «Надеюсь, я смогу выстоять против ее первой атаки». Ли Ялинь тихо сжала челюсть. Пока она могла продержаться до следующего нападения Хиллы, она была уверена, что сможет приблизиться, чтобы ограничить движение Хиллы так, чтобы у нее не было времени выпустить еще одну из этих психологических атак. Хотя способности Хиллы были сильны, она использовала атаку только на поверхностном уровне, и каждое использование требовало времени, чтобы высвободить навык. Наивная. Хилла оставалась бесстрастной. Слегка взмахнув ладонями, она собиралась использовать свою высокоуровневую способность некроманта, чтобы шокировать Ли Ялинь. Тем не менее, в следующую секунду внезапная большая волна силы нахлынула на ее ребра, отбросив ее в сторону. Отлетев, она столкнулась с внедорожником. Ее ребра пульсировали от боли. Хилле было так больно, что ее лицо стало пепельным. Вся сила некромантии, которую она собрала в руках, внезапно рассеялась. В шоке она повернулась, чтобы посмотреть на источник атаки. На берегу ехал фургон, поравнявшись с лодкой. Со стороны водительского сиденья с окна выглядывала снайперская винтовка. Ладонь в черной перчатке держала это смертоносное оружие, из дула которого выходил густой дым. Хан Сяо поднял винтовку, и из дула вылетела еще одна пуля. Он сел на водительское сиденье. Через систему интеллектуальных микросхем в фургоне он настроил движение на автопилоте. Двигаясь с постоянной скоростью, он ехал рядом с лодкой Гермины. Когда они достигли долины, он заметил, что Стардрагон может упустить войска Гермины с крючка. Поэтому Хан Сяо заранее поехал к озеру. Его целью было захватить исполнительных директоров Гермины. Он сразу заметил Хиллу, затем увидел Джан Вэя и других. Он был слегка удивлен. Он не ожидал такого совпадения. Видя, как его бывшие товарищи по команде попали в беду, Хан Сяо, ничего не говоря, вытащил красного сокола и выстрелил. Оборонительный воздушный барьер Хиллы был значительно ослаблен, но тем не менее он значительно ослабил проникающую силу снаряда, превратившись в импульс, который оттолкнул ее. На интерфейсе высветили способности Хиллы. Спустя год Хилла поднялась с 30 до 40 уровня. А Хан Сяо теперь уже был на том же уровне, что и она. Он смог видеть ее характеристики, и ее двумя самыми сильными атрибутами были мистика и интеллект. Появились такие описания ее способностей. Сила некроманта. Может управлять смертью и захватывать души. Потенциальная сила. S-класс. Чужаки могли видеть только описание способности. Только владелец способности мог видеть конкретные эффекты и степень их развития. Благодаря базовым знаниям, используя свои гены для развития своих способностей, можно было получить больше возможностей. Несмотря на то, что потенциал способности Хиллы был высок, она была только на 40 уровне. Она еще не могла раскрыть свой потенциал полностью. Но Хан Сяо на самом деле не интересовался ее атакующими возможностями. Специальные способности Хиллы казались предназначались больше для атаки, но на самом деле это была универсальная способность. Помимо основной способности, он также увидел несколько других способностей Хиллы. Высокоскоростной синтез. Сила мрачного жнеца способна извлечь раны плоти. При обычных условиях скорость восстановления здоровья плюс 500%. При использовании энергии скорость регенерации здоровья плюс 1000-2000%. Иммунитет к урону жизненно важных органов. Запах смерти поддерживает вашу жизнь. Жизненно важные органы невосприимчивы к критическим атакам. Отрицание души. Диктаторы смерти ничего не боятся. Плюс 20% к сопротивлению негативным эффектам. Плюс 30% к ментальному сопротивлению. Игнорирование внезапной смерти. Смерть подобна ветру, всегда рядом с вами. Вы не получите никаких смертельных атак. Когда очки здоровья ниже 1%, будет получен особый статусный эффект. Хан Сяо беспомощно вздохнул. Эти способности делали Хиллу практически непробиваемой. Хотя нет, слово «непробиваемое» не подходит в этом случае. Она скорее была как таракан, которого нельзя было убить независимо от того, как сильно и часто бить. Единственный способ убить ее – это использование чрезвычайно мощной способности или навыка, чтобы не дать ей никакого шанса. Ох, я забыл. Она же невосприимчива к мгновенной смерти. Забудьте об этом. Мне, наверное, лучше просто вздремнуть. Хан Сяо покачал головой. Как и ожидалось от будущего большого босса, количество ее способностей почти такое же, как и у Беннета. Единственная разница между ними – просто удача. Хилла – одна из самых трудных соперников. Была первой, кого он встретил. Но команда Джен Вэя попала в сложную ситуацию. Поскольку у него были средства, чтобы помочь, он, естественно, не остался в стороне и протянул им руку помощи. В конце концов, они сражались вместе бок о бок раньше. Воспользовавшись тем, что Хилла отвлеклась, Лия Линь приблизилась и нанесла удар. Хилла отшатнулась. Она была взбешена атакой Хан Сяо. Она очень быстро восстановилась. Ее раны заживали на глазах. Однако она находилась в лодке, поэтому не могла достать снайпера на берегу. В конце концов, она не специализировалась на скорости и могла использовать транспортное средство только как укрытие против снайпера. Тем не менее, как только Лия Линь, Джен Вэй и другие нашли брешь, они немедленно вступили в бой с ней, заставив Хиллу выйти из укрытия, открывая снайперу. Хотя они и не знали, кем был снайпер на берегу, они знали, что он, очевидно, там, чтобы помочь. Итак, команда Джен Вэя выступила с мотивацией начать совместную атаку. Эта стратегия была очень эффективной. Движения Хиллы были мгновенно ограничены. И благодаря своей сверхъестественной способности находить бреши, снайпер мог каждый раз прерывать ее контратаки. Действия снайпера идеально синхронизировались с движениями Лия Линь, Джен Вэя и других. Хилла поняла, что на самом деле она попала в ситуацию, в которой она вообще не могла отомстить. Таким образом, ей могло оставаться только обороняться, уклоняться от каждой атаки. Но с точки зрения Джан Вэя и других, это был луч света для них. Первоначально команда из 4 человек создала боевую стратегию, но после того, как Хоу Юэ получил тяжелые травмы, он не мог бороться и оставил дыру в их командной работе. Но этот снайпер смог восполнить этот пробел. В каждый критический момент ему удавалось сделать совершенный выстрел, чтобы помочь им. Как будто он был кем-то, кто твердо понимал их боевой стиль. «Кто он такой?» У Лия Линь и Джен Вэя появились такие мысли. Хоу Юэ, который все еще страдал от головокружения, мог отбиваться только от обычных солдат, наблюдая за тем, как Джен Вэй и другие координируют свои действия со снайпером. Он внезапно почувствовал, что этот снайпер на самом деле является их реальным членом команды. И именно он был посторонним. Хилла задерживается. Линь Ю нахмурился. Посмотрев в сторону фургона на берегу, он прищурился. «Черный призрак? Что он здесь делает?» Они были почти в конце устья реки. Немного впереди них было море. Линь Ю остро нуждался в способности Хиллы наносить урон по области. Она определенно должна была вырваться из этой ситуации. Он приказал. «Угар! Избавься от черного призрака!» Угар уже сел на корабль, окруженный своей темно-фиолетовой аурой. И без каких-либо дальнейших указаний он собирался броситься к Хан Сяо, который находился в фургоне. Но внезапно он почувствовал волну энергии от кого-то с такими же способностями бойца. Когда он повернулся, чтобы посмотреть, специальный агент Стардрагона средних лет только что ступил на корабль. Его кулаки, окутанные пылающей красной аурой, врезались в борт внедорожника, который был припаркован на палубе, с силой, сравнимой с паровым молотом. Внедорожник мгновенно полетел в сторону, как будто его сдуло ветром. По пути он столкнулся с несколькими солдатами Гермины и двумя другими машинами, но не останавливая импульса, вылетел вместе с ними за борт корабля. Кулак был так же силен, как ракета.